Если хочешь, только если действительно хочешь, загляни ко мне в гости, пока ты здесь. Иногда бывает очень полезно поговорить с кем-нибудь, кто хорошо тебя знает, но оказался чуть в стороне и некоторое время тебя не видел. Так что, если хочешь, заходи. Шарлотта слушала, опустив голову, потом снова посмотрела на учительницу. Спасибо, мисс Пеннитон. Я очень хочу поговорить. Это будет... Мне бы хотелось... В общем, я... Как она ни пыталась придать своему голосу нормальную, естественную интонацию, слова все равно слетали с губ каким-то клацанием, похожим на перестук пустых бутылок в мешке. «Тогда позвони, когда надумаешь, в любое время», — сказала мисс Пеннитон. Ее слова тоже прозвучали чуть суховато. Десерт имел оглушительный успех. И пирог, и мороженое удались на редкость хорошо. Пирог мама испекла сама. Начинка была из яблок с изюмом, гвоздикой, еще какими-то специями, названия которых Шарлотта никогда не могла запомнить. Мама подала пирог прямо из духовки, горячим, а к нему сбитое от руки мороженое с ванилью и вишнями. От аромата гвоздики и печеных яблок просто голова шла кругом. Даже Шарлотта, которая едва притронулась к индейке и другим блюдам, отдала должное маминому пирогу. Комплименты и восторженные возгласы раздавались со всех сторон. Мама просто сияла. Папа вел себя как настоящий хозяин дома, главный мужчина за столом. Время от времени он улыбался и говорил что-нибудь вроде «Положи себе еще, Зак». Теперь они с мистером Томпсом были друг для друга Билли и Заком, пока пирог не остыл, свеженький, с пылу с жару. Потом, как не разогревать, такого вкуса уже не будет. На какое-то время Шарлотта даже забыла обо всех своих тревогах, проблемах и страданиях. Мамин пирог оказал на нее просто магическое действие. Все переживания и неприятности на несколько минут отошли на второй план, показавшись незначительными и уж явно не идущими ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое дарили ей три чувства – обоняние, вкус и осязание. Девушке хотелось, чтобы время остановилось, чтобы так было всегда. Но чудо не произошло. Пирог был съеден. Вновь настало время мыть посуду, и все женщины приняли в этом участие, включая даже мисс Пеннитон, все, кроме Шарлотты, которая так и осталась на своем стуле во главе стола, отчаянно пытаясь усилием воли хоть еще ненадолго удержать мгновение ускользающего счастья. Мистер Томпс передвинулся поближе к Билли, и они заговорили о каких-то своих мужских делах. Шарлотта, рассеянно глядя на них, пыталась все тем же усилием воли отогнать вновь наваливающиеся тяжелые мысли. Она настолько погрузилась в себя, что даже вздрогнула, когда Лори с размаху приземлилась на тот стул, где во время обеда сидела мисс Пеннитон. Лори наклонилась к Шарлотте с широкой улыбкой на лице, заглянула ей в глаза и вкрадчиво поинтересовалась. «Ну?» «Что «ну?» — переспросила Шарлотта. «Как что? Мы же с тобой не говорили с тех пор, как ты в тот раз по телефону мне звонила. А ведь уже 3 месяца прошло. А говорили мы тогда на одну очень деликатную тему». Улыбка стала еще шире. Шарлотта почувствовала, как краснеет, но никак не могла придумать, что сказать в ответ. «С тебя должок. Давай, выкладывай», — сказала Лори. «Будем считать, что это гонорар за мою консультацию». За то время, что они не виделись, Лори успела набрать несколько фунтов, что выразилось в основном в ее округлившихся щеках и подбородке. В свитере с высоким воротником она выглядела, если не полной, то, во всяком случае, пухленькой девушкой. Но это ее не портило, наоборот. Никогда раньше Шарлотта не видела Лори такой хорошенькой, а главное, она оказалась просто земным воплощением счастья. Покраснев до корней волос, земное воплощение страдания сообщила. Да что выкладывать? На самом деле ничего такого и не было. Так уж и ничего, предразнила Лори. Знаешь что? Ее глаза сверкали, как 200-ваттные лампочки, а улыбка растянулась от уха до уха. Я тебе не верю.